Он хоть и медленно, но пошел. Он вышел из лагеря раньше нас, хотя мы этого не хотели. Но что поделаешь, ведь, конечно, все равно, в конце концов, придется его вести. Два или три раза он терял сознание, но после глотка бренди приходил в себя и шел дальше. Все это очень тяжело, особенно в такой мороз, как бы он ни обморозился. Продвигаемся крайне медленно, видимости никакой. Земля показывается редко. 13 февраля 1912 года. Быстро собрались, но продвигались медленно. Мистер Эванс совсем не может идти. Посоветовались и пришли к выводу, что лучше посадить его на сани, иначе ему не дотянуть до базы. Остановились, натянули палатку и решили бросить здесь все, кроме самого необходимого. Сейчас мы везем только спальники, походную кухню, оставшееся у нас небольшое количество пищи и керосин. Груза немного, но везти сани с мистером Эвансом все равно тяжело. Он говорит, что теперь ему удобно. Сегодня утром мистер Эванс просил нас его оставить, но такого у нас и в мыслях нет. Мы будем с ним до конца, каким бы этот конец ни был. Так что теперь командуем мы. Он во всем слушается нас, и мы надеемся благополучно довести его до места. Сегодня утром, перед тем, как запрятать вещи, я переодел носки и при этом сильно отморозил ногу. Надо было немедленно восстановить кровообращение. Мистер Эванс, совсем больной, предложил мне поставить ногу ему на живот. Я сначала не хотел рисковать, ведь он так слаб. Но он настоял на своем, и благодаря его заботам кровообращение восстановилось. Никогда не забуду, как добр он был ко мне в самый критический час нашего путешествия. Хотя, наверное, и каждый из нас себя бы не пожалел, а товарищу в любой беде помог. В такое время и в таком месте остается полагаться лишь на силы небесные. Теперь мы сначала укладываемся, а только потом снимаем палатку. Наш старшой настолько слаб, что не держится на ногах. Его надо до выхода подготовить к дороге. Затем подтягиваем сани к его спальнику. Вместе с ним взваливаем на сани и привязываем. При рыхлом снеге и плохой видимости это сложная процедура, довольно мучительная для мистера Эванса. Хотя мы изо всех сил стараемся не причинять ему боли. Он не жалуется, слышно только, как он скрипит зубами. 14 февраля 1912 года. Как и накануне, вышли своевременно после обычной подготовки. Вещей мало, паковаться нетрудно, но нужно некоторое время, чтобы снарядить в путь нашего больного. Поверхность очень плохая, продвигаемся медленно, но решили идти дальше и пройти намеченное расстояние, если только выдержим. 15 февраля 1912 года. Вышли утром в хорошую погоду, но вскоре нахмурилось, и мы замедлили ход. То и дело смотрели на компас, так как не было ветра, который помогает держаться заданного курса. Вскоре, однако, выглянуло солнце, поднялся ветер. Мы поставили парус и, благодаря ему, сделали хороший переход. 16 февраля 1912 года. Весь день напролет было очень трудно тащить сани. Света мало, но зато мы имели удовольствие увидеть скалу Касл и холм Обсервейшн. Мы раскрыли спальный мешок мистера Эванса, чтобы он тоже мог ими полюбоваться. Рацион уменьшили наполовину, так как до мыса Хат не меньше 4 дней пути, да и то, если все сложится благоприятно. 17 февраля 1912 года. Сегодня опять пасмурно. Вскоре после старта нам померещилась палатка каюров. Обрадовались, вознадеялись на встречу с партией. Примечание переводчика. Согласно приказу Роберта Скотта, переданному с Эдвардом Аткинсоном, Сесилу Мирзу, последний должен был выйти в это время навстречу полюсному отряду. Смотри послесловие. Естественно, спутники лейтенанта Эванса в своем отчаянном положении надеялись на встречу с ним. Конец примечания. Но вблизи оказалось, что это всего-навсего обломок старого ящика из-под галет, оставленный вместо ориентира на месте прежнего лагеря. Вот как обманчиво здесь все выглядит. Чем сильнее мы надеялись, тем горше разочарование. Иногда на горизонте показывалась земля, а в один из моментов прояснения мы увидели вдалеке моторные сани. О, какая это была радость! Снова раскрыли мистера Эванса, чтобы он посмотрел на мотор, а 3 часа спустя рядом с ним поставили лагерь. Теперь до мыса Хат немногим более 45 километров. Увидеть бы нам приближающихся собак, но они, наверное, в тумане прошли мимо, не заметив нас. Мистеру Эвансу с каждым днем все хуже. Он так слаб, что по ночам мы боимся спать из страха, как бы чего ни случилось. Если температура сильно понизится, сможем ли мы уберечь его от холода? Около мотора нашли немного галет и ничего больше, но и они важное подспорье. Весь день везли сани с большой натугой. Здорово устали. Прежней энергии нет и в помине, но надо собраться силами и идти вперед. 18 февраля 1912 года. Утром начали поднимать мистера Эванса, но он беспомощно повис у нас на руках и потерял сознание. Крин перепугался и чуть не заплакал, но я сказал ему, что чем устраивать сцены, лучше взять себя в руки и оказать больному помощь. Он, наверное, подумал, что мистер Эванс уже умер, но мы привели его в сознание. На это ушла последняя капля бренди. Немного погодя, положили его на сани и, как обычно, двинулись вперед. Но скольжение было плохое. Больше мили в час мы не могли сделать и сочли, что лучше остановиться и натянуть палатку. Поделились с мистером Эвансом своими планами. Крин пешком идет на мыс Хат, пользуясь тем, что день прекрасный, и возвращается по возможности с подмогой. Так мы договорились между собой. Сначала я предложил, что пойду я, а Крин останется. Но Том сказал, что лучше пойти ему. Мне же остаться с больным и ухаживать за ним. И я согласился. Так действительно лучше. Поэтому мы первым делом начали обсуждать проблему питания. Провизии у нас на один день, да еще немного галет, взятых около мотосаней, и керосина. Крину дали столько провизии, сколько, по его мнению, ему нужно было на дорогу в 48 километров. Немного шоколада и галет. Уговаривали его взять воду, но он побоялся лишнего веса. Как жаль, что нет лыж. Мы их сбросили, чтобы облегчить сани. И вот в этот сияющий день Крин отправился за помощью. Я весь день волновался. Далеко за полночь не мог заснуть и все поглядывал на небо, не портится ли погода, но небо оставалось ясным. Вот, думал я, сейчас он уже на мысе Хат или поблизости, хотя он, конечно, мог провалиться в трещину, это ведь дело случая. Были моменты, когда я пугался. Сейчас запуржит. Погода в этих краях так неустойчива. После ухода Крина я оставил мистера Эванса одного и отправился в угловой лагерь. Благо, до него не больше километра. Посмотреть, не осталось ли там на наше счастье провизии. И действительно, нашел немного масла, сыра и патоки. Она предназначалась лошадям. Я подошел и к мотосаням, и принес оттуда, пока погода позволяет, еще немного керосина. Потом привязал кусок брезента к бамбуковому шесту и водрузил над санями. Теперь мимо не пройдешь. В угловом лагере нашел записку от мистера Дея. Он предупреждал, что между ним и морским льдом, особенно в районе острова Уайт, масса опасных трещин. Я, конечно, расстроился, ведь именно там сейчас Крин, пеший, он скорее угодит в трещину, чем если бы был на лыжах. Но мистеру Эвансу ни словом не обмолвился о трещинах. Решил, что лучше ему об этом не знать. Сказал только, что нашел записку и что все в порядке. 19 февраля 1912 года. Сегодня мистеру Эвансу как будто чуть лучше. Выглядит он пободрее. Отдых пойдет ему на пользу и поможет набраться сил. Мы с ним гадаем, когда может прийти помощь, Но день-другой, конечно, придется подождать. Утром было очень холодно и сумрачно. Температура быстро падает. Сегодня вся наша палатка покрылась инеем. Верный признак похолодания. Утро выдалось очень пасмурное, но в течение дня небо прояснилось. Однако Мысхат все равно не виден. Неужели бедняга Том еще не дошел до места? Еды у нас, считай, нет, только галеты в достатке, а вот с керосином порядок, его 2 литра. Задержится помощь, и провиант выйдет, мы продержимся на кипятке. Я продумал план действий на тот случай, если помощь не придет. Конечно, надо быть ко всему готовыми, хотя мы не теряем надежды на лучшее. Мистер Эванс, конечно, не сможет идти, он и стоять-то уже не в состоянии. Обнадеживает лишь то, что мы могли не заметить собак. Тогда на мысе Хат кто-нибудь должен быть. Я замерз и больше не могу писать. Теперь солнце заходит в полночь. Будь все хорошо, мы бы сейчас были уже дома. 20 февраля 1912 года. Вторник. Плохой день. Все утро мела поземка. Временами она переходила в пургу. Весь день провели в палатке, стараясь согреться. Еды мало, только галеты. Мистер Эванс примерно в том же состоянии, но не унывает. Мы прокручиваем наше путешествие с начала до конца. В этих разговорах прошли все 3 дня. Как-то они там, те, что позади. Если им повезло, они сейчас уже на барьере. Примечание переводчика. Действительно, к 20 февраля отряд Роберта Скотта, миновав все опасные места на леднике Бирдмора, оказался в тыльной части шельфового ледника Росса. За 3 дня до указанной даты от истощения и перегрузок скончался старшина Эванс, о чем Вильям Лэшли и лейтенант Эванс при отсутствии связи знать, разумеется, не могли. Конец примечания. Мы гадаем, в каком состоянии лед у мыса Хат, не вскрылся ли, есть ли весточки из дому, хотя о доме стараемся вспоминать пореже, перечисляем только, что мы будем есть по возвращении. В наше меню, по-моему, попало все вкусное, что только есть на свете. Конечно, отдуваться придется в основном Новой Зеландии. Уже там мы рассчитываем наесться досыта яблоками и домашними пирогами, не слишком жирными, чтобы съесть побольше. Интересно, прибыли ли мулы? Ведь мне поручен уход за ними до возвращения капитана Отца. Так как Антон отплыл на родину или собирается отплыть в ближайшее время. Надо спешить. Корабль должен уйти 2 марта. Дольше оставаться в этих водах ему небезопасно. Писать очень холодно. Погода по-прежнему плохая. Так что нечего и ждать, что в такую пору кто-нибудь придет. «А-а-а!» Вырвалось тут у нас обоих. «Собаки! Наконец-то помощь! Кто там?» В мгновение ока я выскочил из палатки –